мистер Пешелес достал золотой портсигар и зажигалку тоже из золота. Сигареты были импортные, короче, чем американские, с позолоченными кончиками. «И все же, почему вы не побеспокоитесь о своем будущем?» — спросил он. «Никто не знает, что принесет завтрашний день. Никому не следует считать, что то, что он может сегодня, ничего не стоит. Что осталось от всех надежд на будущее в Европе? Кучка пепла». Мистер Пешелес затянулся и выпустил колечко дыма. На мгновение его лицо стало старым и грустным. Казалось, оно отражало какую-то душевную боль, которая лишала его покоя. «Пойду-ка я посмотрю, что там делается», — сказал он, показав на дверь. Четвертое. Оставшись один, Герман сидел, опустив голову. Потом он заметил на полке возле его кресла Библию, наклонился и достал ее. Он перелистал страницы и нашел псалом. «Будь милостив ко мне, о Господи, потому что я в горе, в немощи. Иссохло от печали око мое, более того, зачахла душа моя и тело мое, потому что жизнь моя проходит в горе, и годы мои во вздохах. Сила моя ослабла, и кости мои иссохли из-за моих беззаконий. Из-за моих соперников я стал нетерпимым даже к соседям и внушаю страх знающим меня». Герман читал псалом и думал, как объяснить то, что эти слова соответствовали всем обстоятельствам, всем возрастам, всем настроениям вот уже 3000 лет. В то время как светская литература, независимо от того, как хорошо она написана, со временем теряла свое значение. В комнату, шатаясь, вошла Маша. Она была изрядно пьяна. Она несла поднос и стакан виски. Лицо ее было бледным, но глаза искрились насмешкой. Маша неловко поставила поднос на подлокотник кресла, в котором сидел Герман. «Что ты делаешь?» — спросила она. «Читаешь Библию? Ты, пшивый лицемер!» «Сядь, Маша! Откуда ты знаешь, что я хочу сесть? Может быть, на самом деле я хочу лечь?» А вторая мысль, которая пришла мне в голову, я бы села тебе прямо между ног. Нет, Маша, не здесь. Почему нет? Конечно, он рабби, но его квартира не храм. Во время войны даже храм никого не останавливал. Они затаскивали еврейских женщин в храм, и это делали нацисты. А кто были эти нацисты? Тоже мужчины. Они хотели того же, чего хочешь ты, Яша Котик, даже рабби. Может быть, ты делал бы то же самое. Такие, как ты, спали после войны в Германии с нацистками. Они покупали их за блок американских сигарет, за плитку шоколада. Тебе следовало бы видеть, как дочери расы господ шли в постель с мальчиками из гетто, и как они сжимали их в объятиях и целовали их. Некоторые даже выходили за них замуж. Так зачем придавать такое значение слову «нацист»? Мы все нацисты, вся человеческая раса. А ты не только нацист, но еще и трус, боящийся собственной тени. Маша попыталась засмеяться, но тут же снова стала серьезной. Я слишком много выпила. Там была бутылка виски, и я выдула ее. Давай закусывай, если не хочешь умереть от голода. Маша упала в кресло. Она достала из сумочки пачку сигарет, но не смогла найти спичек. Почему ты на меня так смотришь? Я не буду спать с рабби. Что было между тобой и Яшей Котиком? Мои вши спали с его вшами. Кто такая Тамара? Скажи мне раз и навсегда. Моя жена жива. Я пытался рассказать тебе. Это правда или ты все еще водишь меня за нос? Это правда. Но ведь ее расстреляли. Она жива. Дети тоже? Нет, дети погибли. Ладно, это ад, которого слишком много даже для Маши. Твоя нееврейская девка знает о ней? Тамара нанесла нам визит. Вечно я вляпываюсь в одно и то же. Я была уверена, что, приехав в Америку, вылезу из всей этой грязи. Но, похоже, угодила в еще большую кучу дерьма. Может быть, я говорю с тобой последний раз, и я хочу сказать тебе, что ты худший из предателей, каких я знала за всю мою жизнь. И поверь мне, я знала множество крыс. Где твоя воскресшая жена? Я хотела бы встретиться с ней, по крайней мере, посмотреть на нее. Она живет в меблированных комнатах. Дай мне ее адрес и номер телефона. Для чего? Хорошо, я дам их тебе, но у меня нет с собой записной книжки. Если ты услышишь, что я умерла, не приходи на мои похороны. Пятое. Когда Герман вышел на улицу и осознал, какой там лютый холод, что-то в нем начало хохотать. Смехом, который иногда сопровождает полнейшее отчаяние. С Гудзона, свистя и завывая, дул пронзительный ветер. Холод в несколько секунд охватил все тело. Был час ночи. У него просто не было сил для долгой поездки на Кони-Айленд. Он прилип к двери, боясь шевельнуться. Если бы ему хватило денег на отель, но у него в кармане было меньше $3, а за $3 нигде не получишь комнату, разве что в Бовери. Может вернуться назад и занять у Рабби немного денег. Там наверху есть гости с автомобилями, которые, несомненно, отвезут Машу домой. «Нет, я лучше умру», — пробормотал Герман. Он двинулся по направлению к Бродвею. Там ветер был потише. Даже мороз казался там не таким жгучим, и освещение было ярче, чем на Вест-Энд-Авеню. Снег перестал идти, но время от времени отдельные хлопья сыпались то ли с неба, то ли с крыши. Герман заметил кафетерий, он поспешил через улицу, и его чуть не сбило такси. Водитель закричал на него, Герман покачал головой и махнул рукой в знак извинения. Входя в кафетерий, он споткнулся, задыхаясь и окоченев от холода. Здесь, в тепле и свете, уже были накрыты столы, слышался звон посуды. Люди ели и читали завтрашние утренние газеты. Бриоши с сиропом, овсянка со сливками, кукурузные хлопья с молоком, вафли с сосисками. От запаха пищи Герману едва не стало дурно. Он нашел столик у стены и повесил свое пальто и шляпу. Сообразив, что не выбил чек, он вернулся к кассирше. «Да, я видела, как вы вошли», — сказала кассирша. «Вы выглядели совершенно замерзшим». Герман заказал на раздаче овсянку, яйца, булочку и кофе. Все это стоило 55 центов. Пока он шел с подносом, у него задрожали ноги, и он с трудом удержался, чтобы не упасть. Но как только он начал есть, силы вернулись. Аромат кофе действовал возбуждающе. Теперь у него было только одно желание, чтобы кафетерий был открыт всю ночь. К столу подошел пуэрториканец, чтобы убрать посуду. Герман спросил, когда закрывается кафетерий, и тот ответил: «В 2 часа». Меньше чем через час ему придется опять выйти на снежный холод. Нужно разработать какой-то план, принять какое-то решение. Напротив него была телефонная кабина. Может быть, Тамара еще не спит. Она единственная, кто еще не объявил ему войну. Он вошел в кабину, вставил монету и набрал Тамарин номер. Ответила женщина и пошла ее звать. Меньше чем через минуту он услышал голос Тамары. «Надеюсь, я не разбудил тебя. Это я, Герман». «Да, Герман. Ты спала?» «Нет, я читала газету». «Тамара, я в кафетерии на Бродвее. Они закрываются в 2 часа. Мне некуда идти». Тамара с минуту колебалась. «А где твои жены?» «Они обе не разговаривают со мной». «Что ты делаешь на Бродвее в такое время?» «Я был на вечеринке у Рабби». «Понятно. Ты хочешь прийти сюда? Здесь ужасно холодно». Я засунула ноги в рукава свитера. «Ветер свистит в доме, как будто в окнах нет стекол. Почему твои жены воюют с тобой? И вообще, почему ты сразу не приехал? Я думала позвонить тебе завтра. Мне надо поговорить с тобой кое о чем. Единственная проблема в том, что они запирают наружную дверь. Можно звонить хоть 2 часа, а привратник и не подумает открыть ее. Когда ты здесь будешь? Я спущусь вниз и открою ее сама». «Тамара, мне стыдно так беспокоить тебя. Это только потому, что мне негде переночевать, и у меня нет денег, чтобы заплатить за номер в отеле. Сейчас, когда Едвига беременна, она объявила тебе войну. Ее со всех сторон подстрекают. Я не хочу тебя упрекать, но зачем ты рассказала о нас Пешелесу?» Тамара вздохнула. «Он пришел в больницу и обрушил на меня 1000 вопросов. Я до сих пор не могу понять, как он туда попал. Уселся у моей кровати и допрашивал меня как прокурор. Он даже пытался устроить мне брак. Это было вскоре после операции. Что это за люди такие?» «Я сам заварил такую кашу. Такую кашу, что все теперь стало безнадежно», — сказал Герман. «Лучше вернуться на Кони-Айленд». «В такое время? Это займет у тебя всю ночь». «Нет, Герман, приходи ко мне. Я не могу спать. Я в любом случае не засну до утра».